Варя отпала на спину от этого прикосновения. И глаза их встретились. Только страх был в ее детском взгляде. Ничего, кроме страха. А руки ее поднялись, инстинктивно защищая грудь и живот. Но Рубинчика уже не могла обмануть ее невинность. Теперь он знал ее лучше, чем она знала сама себя. Не будет ни подготовки, ни минета, ни разговора о вечности и звездах. Ухватив ее руки, он развел их в стороны, взлетел на нее одним прыжком и голыми ягодицами уселся ей под грудь. Так что его мошонка улеглась как раз в ложбинку между двух этих детских холмиков, а его копье задрожало в 5 сантиметрах от ее испуганных глаз. «Боишься?» — спросил он хрипло и с усмешкой. Она не ответила. Ужасающимся, диким и зачарованным взглядом смотрела она на этот дрожащий от нетерпения символ жизни, как смотрели, наверное, язычники на своих богов, возникающих перед ними из огня и камня. Крепко прижав ее руки по обе стороны подушки, он стал медленно сползать по ее телу вниз, к животу, к лобку, и когда ее глаза потеряли из вида его живое и жаркое копье, она подняла их к его глазам и вдруг сказала: «Не надо, прошу вас». «Надо», — сказал он хрипло и стал жестким коленом разжимать ее сведенные ноги. «Нет, ну, пожалуйста, не делайте этого». И столько мольбы и жалостливости было в ее тихом голосе, что он даже замер на миг, поскольку никогда до этого не делал это насильно. Но и тут же вспомнил эту жадную и безжалостную улитку, которая затаилась меж ее сжатых ног. Нет, он не будет ждать ее согласия, он не станет ни уговаривать ее, ни соблазнять, к черту, без церемоний. Не она ли только час назад рыдала да икоты от любви к нему? Он вонзил второе колено меж ее сведенных ног и разжал их мощным усилием. Болеро уже звучало где-то под потолком, на высших уровнях своего крещендо, торжествующе, как рок. «Парирам, таратам, бам!» — Рубинчик отжался на руках и вознес свои бедра над ее бедрами тем победным махом из седла, каким он всегда взмывал в такой решительный миг над уже обреченной жертвой. Но перед тем, как рухнуть в пучину ее жадного кратера, он, то ли из трусости, то ли из любопытства, скосил глаза в расщелины ее белых ног. Впрочем, отсюда, с этой точки, его не было видно ни ее бутоны, ни расщелины в нем, а только золотая чаша ее опушки. И снова издалека от подушки до него донеслось, тихое, как мольба: «Ну не надо, ну пожалуйста». Но он уже знал пароль «Сезам, откройся!» И с кривой, мстительной, торжествующей улыбкой на лице он нежно в одно касание приложил свой ключ жизни к теплым и закрытым створкам ее щели и повел им вдоль этих створок, как смычком. Ее тело замерло, и дыхание остановилось. Это прибавило ему веселой, пьянящей силы. Нижним ребром своего копья он еще медленней, как в рапиде, провел по складкам ее бутона раз, второй, третий, и, наконец, эти теплые спящие створки шевельнулись, словно с просонок, но теперь-то Рубинчик был начеку. Он поднял свое орудие над этими опасными створками и лепестками, чтобы не дать им захватить себя в жадные клещи. И снова только коснулся их. И еще раз. Еще. Варино тело молчало, лежа под ним, расслабленное и бездыханное. Только кратер ее паха все раскрывался и раскрывался, как штольня секретного оружия и как живой тюльпан. Рубинчику даже захотелось повести обратный отсчет времени, как при запуске ракет 10, 9, 8, 7. Но он не досчитал и до пяти, как кратер открылся весь и настежь.